Глава 13. На следующий день состоялась церемония присяги императору царства двух миров. Лорд Юлиан по праву занял пост правителя на ближайшие 7 лет. Люциус, который исполнял роль Герольда, покаялся перед собранием, что от волнения перепутал результаты голосования. В качестве доказательства младший брат императора предъявил смятый листок с мерцающими буквами и печатями, где имя Юлиана Дариуса значилось первым. Возражений ни у кого не было. Никто из сановников не собирался проводить новое голосование после того, как все узнали об аресте министра Логресса и предательстве Андриануса, который хитростью завладел телом Феликса Бьорна. Совет 130 воздавал почести правителю Юлиану, принося торжественные клятвы верности. В то время, пока сановники поздравляли императора, мы с Маркусом стояли возле входа в маг-тюрьму, ожидая лорда Люциуса и обсуждая происшедшее. Муж наконец-то рассказал обо всем. Они с Эвейном давно подозревали, что в отдел по темным делам затесался предатель. Слишком много неслучайных совпадений, и в моменты опасности помощь приходила с задержкой. За несколько дней до объявления результатов выборов подозрение пало на Ингрид. Как бы Ив не хотел в это верить, но все факты были против нового руководителя отдела по темным делам. Бьорн-младший в последнее время все реже узнавал в яркой вульгарной даме свою скромную, преданную делу сестру. Они ошиблись лишь в одном, полагая, что Ингрид Фея манипулирует министром Феликсом, подсовывая тому ложную информацию, а также уверенной рукой подводит министра к трону. К сожалению, Маркус с Ивейном, как и я, приняли за сообщника феи Драгон министра Александра. Самая большая ошибка заключалась в том, что муж решил поделиться своими догадками с министром Бьорном. Вечером они с Эвейном пришли в дом к лорду Феликсу, сообщив, что устроили фее и Александру ловушку. И этот просчет чуть не стоил всем нам жизни. Хорошо, в последний момент Ив рассказал обо всем Тьеру, который и привел к дому в проточном переулке своих людей. А я была рада, что муж носил парный артефакт. В ином случае боюсь даже представить, что могло произойти, не приди я на помощь и не заявись в особняк Тьер. Утром вместо Маркуса рядом со мной оказался бы враг, Андрианус Дариус, а через несколько дней он бы придумал способ, как меня убрать. Да и остальным грозила опасность. Не думаю, что преступники оставили бы в живых Юлиана и Люция. Точнее, в живых бы их оставили, а вот души бы забрали, подселив в их тела души черных магов. Я размышляла о том, как преступники умело манипулировали нами, и что ранее в проточном переулке лорд Бьорн устроил сыну ловушку, одним махом избавляясь от слишком догадливого следователя, явив сановникам труп феи Драгон, в то время как душа злодейки успешно прижилась в теле Ингрид Бьорн. Стало ясно, почему амулет сообщества не сработал в доме черного некроманта, и мы получили запоздалую помощь. Точно так же, как и в Деве, когда мы с Ивом сражались с черными адептами Ордена. Я припомнила, как удивился Драгон, общаясь с министром Феликсом, ведь по-хорошему он не должен был его знать. Владимир Драгон гораздо старше Феликса Бьорна. И в то время, когда лорд Бьорн делал карьеру, Драгон отбывал наказание в темнице, а затем прятался. А удивился лорд Владимир, потому что не понимал, зачем духовный лидер Ордена Темного Ангела, Андрианус Дариус, пытается убить своего ближайшего соратника. Он не понимал, что старший сын императора Аркуса заигрался в Бога, манипулируя людьми. Для него уже давно не существовало своих и чужих, лишь пешки, которыми можно управлять, упорно добиваясь своей цели. Эта цель давно превратилась в навязчивую идею. И надо же такому случиться. Столько усилий, такая тонкая игра, но и на этот раз ему вновь не повезло. Сановники в который раз не выбрали императором Андриануса, предпочтя ему другого кандидата. «Ты обо всем догадался, Маркус, но ничего мне не сказал. Я с обидой смотрела на мужа». «Арианна, я не мог тебе рассказать. Зная твой характер, ты бы влезла в опасное расследование, а у нас с Ивом не было доказательств, только подозрения. Слишком много так называемых случайностей. Помнишь нападение на нас в пещерах? О нашем визите знали лишь люди в команде министра. Было очень своевременно ликвидировать наследников клана перед выборами. Теперь мы понимаем, что Феликс Андрианус умело подставлял людей в министерстве. Недаром он убрал весь старый состав и сетовал, что кругом враги и предатели. И он же убеждал меня занять пост министра по особым проектам, освободившийся после Блейка. Сейчас я понимаю, что мой «друг» ратовал не за развитие науки, а пытался убрать меня из военного министерства, — разъяснил Маркус. «Как им удалось вас схватить?» — спросила я мужа. «Вы же сами готовили ловушку феи лорду Логрессу, ведь недаром тебя объявили императором». «Так и есть. Мы рассчитывали, что тем же вечером они нападут на меня и попытаются убить, чтобы расчистить дорогу к трону для Александра. Сразу же после объявления меня правителем царства двух миров, мы с Ивом решили переговорить с министром Феликсом и открыть ему глаза на дочь», — вздохнул Маркус и покачал головой. «В этом заключалась наша роковая ошибка. Когда мы пришли в дом Бьорна, то не ожидали нападения. Внезапность была его оружием. Можно сказать, мы по доброй воле зашли в расставленную врагом ловушку». «Маркус, понимаю, что для вас с Ивейном это непростительная ошибка, но могу сказать в утешение, что никто не догадался про Андриануса. На вашем месте мог оказаться любой. Не забывай, враги находились в теле древних магов. Ты же знаешь, наша магия гораздо сильнее, темной или белой». Я обняла мужа за плечи, а он тут же прижал меня к себе. «Если бы не твой артефакт, то, боюсь, для нас с Ивом эта ошибка была бы смертельной», — признался Маркус. В этот момент нас окликнул Люциус, напомнив о неприятном визите. «Может, ты не пойдешь?» — поинтересовался муж. «Пойду. Хочу задать лорду Логрессу несколько личных вопросов», — ответил я, вспомнив об отце и его дружбе с Александром. «Тогда предлагаю не медлить и переместиться в тюрьму», — предложил Люциус. Не предполагала, что магическая тюрьма для аристократов будет напоминать роскошный особняк, который, правда, окружала безжизненная пустыня. Полный низкорослый мужчина с большим носом и крупными руками явно был потомком гоблинов. Он вышел нам навстречу и расплылся в улыбке, щеголяя крупными редкими зубами. На поверку мистер Шерк оказался директором маг-тюрьмы. Изучив документы и подвергнув нас процедуре магического опознания, он предложил подняться на второй этаж. Там в отдельных апартаментах отбывал наказание Александр Логресс. Тюрьма была окружена магической защитой, а вокруг здания, в коридорах, возле комнат мы сталкивались с темными монахами-воинами. Один из них провел нас в апартаменты министра. Мы очутились в большом помещении, но серые неприветливые стены и такого же цвета мягкая мебель явно указывали на то, что здесь не отдых на Южном море. Лорд Логресс с удивлением посмотрел на нас и отложил книгу, которую читал. Жестом он пригласил расположиться в соседних креслах и поинтересовался, чем обязан такой чести. Я тут же протянула Александру письмо отца, которое нашла в доме министра магии. Лорд Логресс горько улыбнулся. «Полагаю, в данных обстоятельствах глупо спрашивать, откуда оно у вас, леди Арианна?» Я пожала плечами, не собиралась ни в чем признаваться. «Хотя это не так важно», — кивнул министр. «Так что же вы хотите?» «Я хочу узнать правду о своем отце, о вашей дружбе и о том, что на самом деле случилось в дни переворота, какое отношение вы к этому имели тогда и сейчас?» Огорошила министра откровенными вопросами. «Я уже все рассказал следователям. Несколько дней назад Ингрид Бьорн лично меня допросила. Она сказала, что за давностью лет меня не будут судить, да и вина не доказана. Так что я не понимаю, почему меня заключили под стражу». Искренне удивился лорд Александр и хмуро посмотрел на нас. «Дело в том, что леди Ингрид давно мертва, а ее тело заняла фея Драгон. Именно она вас допрашивала, а затем отпустила за отсутствием улик». По мере того, как Маркус говорил, выражение лица лорда Логресса менялось. «Ингрид «Это фея?» Лорд Александр был шокирован. «Вы не узнали ее?» На всякий случай поинтересовалась я. «Нет», — покачал головой бывший министр магии. «А ведь знакомые черты проступали, и я был удивлен такому совпадению. Теперь понятно, почему она меня отпустила. Я честно сознался в прошлых ошибках, но леди Ингрид... фея. Она посоветовала мне больше ни с кем не обсуждать прошлое». «О каком прошлом вас спросила молчать леди Драгон?» — поинтересовался Люциус. Министр напряженно молчал, поэтому я решила зайти с другой стороны. «Это вы уговорили моего отца уехать из Дева? Прошу, ответьте». «Да», — помедлив, ответил Логрес. «Верите вы этому или нет, но мы действительно дружили с Россиусом. Были как братья. По сути, мы и есть двоюродные братья, ведь наши матери — сестры. Я тут же вспомнила, что младшая сестра бабушки Анны вышла замуж за лорда Логресса, а старшая сестра — за лорда Андриануса. Так что же тогда произошло? Прошу, расскажите. Я молила всех богов, чтобы лорд Александр согласился поведать нам свою версию событий тех лет. Наверное, мне нечего терять. И некого больше бояться. Решение о моем заключении, я так понимаю, принято». Рассуждал вслух бывший министр магии. После непродолжительной паузы он все же решился на откровение. «Мы с вашим отцом были еще мальчишками, когда вступили в орден Андриануса. Считали его кумиром, сильнейшим темным магом в империи. Верили каждому его слову. Таких, как мы, было много. Большинство из них пошло за лидером до конца и поддержало в дни переворота. Но мы с другом со временем стали замечать, что лорд Андрианус слишком агрессивен к политике, проводимой императором Аркусом. А позже Росс узнал о том, что именно Андрианус убил его отца, лорда Ассетта. «От кого отец узнал об этом?» — поинтересовалась я, хотя уже знала ответ. «После смерти нашей тети, жены лорда Андриануса, Росс признался, что она сообщила ему о найденном дневнике. Подтвердил мою догадку лорд Логресс. Россиус считал, что смерть тети не случайна. Я сомневался в его словах, но позже наш другой родственник, Блейк Дариус, стал расспрашивать меня о Россиусе. Особенно его интересовала беседа его матери с кузеном. Тогда я понял, что Блейк в деле и пытается все выведать по просьбе отца, лорда Андриануса». «Вы догадались, что подозрения вашего друга Росса обоснованы и посоветовали ему бежать из Дева?» — уточнила я. «Не то чтобы бежать, но уехать на время. Россиус согласился и сообщил знакомым, что решил посмотреть мир. Сам же скрывался в Междуречье. Но это вы знаете и без меня», — заметил лорд Логресс. «Но почему вы никому не сообщили о готовящемся перевороте? Почему не вышли на императора Аркуса?» — удивилась я. «Во-первых, это были лишь догадки двух юнцов. Во-вторых, я сообщил. И сделал себе только хуже». С горечью в голосе признался маг. «Приятель моего отца работал в министерстве и периодически общался с императором. Я решил рассказать ему о своих подозрениях. Спустя несколько дней меня вызвал на разговор лорд Андрианус. Он сказал, что в курсе моей попытки предать его, и что теперь он не спустит с моей семьи глаз, особенно с маленькой сестры Моренны. Скажите, какой у меня был выход? Мне тогда только исполнилось 18. Мой отец из знатного рода, но он был далек от политики. Я оказался в такой же ситуации, как и Росс. Что я мог сделать?» «Бежать? Поговорите лично с императором Аркусом», предположил лорд Люциус, который внимательно вслушивался в разговор. «Моя семья была под пристальным наблюдением людей Андриануса, как и семья Росса. Пока я молчал и делал, что мне велят, все были живы», — горячо возразил Александр. «Можно с этого момента подробнее?» — попросил Маркус. «Что именно вы делали?» «Что вы хотите знать?» — уставшим голосом спросил лорд Логресс. «Я хочу знать о вашей связи с феей Драгон и какое ведьма имеет отношение к перевороту», — пояснил муж. «Насколько я помню, она, как и вы, не привлекалась к суду и была всего лишь дочерью опального лорда Драгона». Александр Логрес неожиданно усмехнулся. Фея была красивой девушкой, юной, невинной и магически одаренной. Я был влюблен в нее и не мог поверить, что она другая, хищная, расчетливая, опасная. Росс оказался прав, он не верил в ее лживые чувства ко мне. Мне понадобилось много лет, чтобы это понять. В ту ужасную ночь... Лорд Александр запнулся и виновато посмотрел на Люциуса. «Рассказывайте все как есть», — кивнул директор Академии. «В ту ночь, во время переворота, я находился во дворце вместе с Андрианусом и Драгоном», — признался лорд Логрес, а я от удивления ахнула. А вот лица Маркуса и Люциуса не выражали никаких эмоций, ни злости, ни сочувствия. Мужчины терпеливо ждали продолжения истории. Правда, и лорд Александр не был похож ни на злодея, ни на сильного, уверенного в себе мужчину, ни на жертву обмана. Перед нами сидел сломленный человек, который собственными поступками разрушил свою жизнь. Он продолжил рассказ срывающимся голосом. «Фея заманила меня во дворец, обещала, что я смогу поговорить с лордом Аркусом и обо всем ему рассказать. Но когда я увидел в гостиной правителя лорда Андриануса и Драгона, то понял, что это была ложь. Мы зашли в комнаты правителя. Никто из стражей не мог предположить, что сын задумал нападение на отца. Да и Андрианус был опытным магом. Он устранил всех слуг с помощью заклятия замирания. Император Аркус в тот момент находился с женой. Фея и ее отец действовали слаженно и быстро. Они схватили леди Сабрину, обездвижив ее заклятием. Андрианус же приказал Аркусу погасить магию, иначе его жена пострадает. Каким бы отец ни был сильным магом, он не стал рисковать жизнью матери. С отчаянием в голосе проговорил Люциус. «Да. А еще он сказал Андрианусу, что предполагал нечто подобное, но не ожидал, что у того хватит смелости. Мне кажется, лорд Аркус до последнего вздоха не верил, что сын способен на убийство. На предательство — да, но не на убийство», — размышлял лорд Логрес. «Что было дальше?» Лорд Люциус прервал размышления бывшего министра магии. «А дальше фея отвела императрицу Сабрину в спальню, а мы прошли с Андрианусом в кабинет», — ответил тот. «Значит, это вы были тем юным магом, чей голос я слышал, находясь в тайной комнате?» Процедил с ненавистью в голосе Люциус. «Все эти годы вы были рядом. Как я мог не распознать убийцу моего отца?» «Нет-нет, я не убивал. Это Андрианус и Драгон убили императора». Тут же попытался оправдаться лорд Логрес, чем напомнил еще одного моего родственника, Блейка Дариуса, который не участвовал в преступлениях, а всего лишь наблюдал. Уже спустя секунду министр Александр взял себя в руки и спокойно добавил. «Я не ожидал подобного исхода. И растерялся. Да, я виноват в том, что проявил слабость. Но в убийстве не виноват». «Вы даже не попытались защитить императора и его ни в чем не повинную супругу», — бросил обвинение Люциус. «Я же не знал, что сын поднимет руку на отца. Они спорили, кричали друг на друга. В итоге, в обмен на обещание пощадить супругу, лорд Аркус снял защиту и погасил свою магию и подписал документ о передаче власти старшему сыну». Александр Логрес отвернулся к окну, пытаясь скрыть эмоции, и едва слышно произнес. «Андрианус пригрозил императору, что в ином случае пострадает леди Сабрина и младший сын. Вы, Люциус». Люци промолчал, а лорд Логрес, тяжело вздохнув, продолжил. «Не думаю, что убийство входило в планы Андриануса, но император Аркус в какой-то мере спровоцировал сына. Они говорили о древней силе. Сын обвинял отца в том, что он скрыл от него уникальные способности, разрушил идеалы. А когда император сказал, что боги справедливо не отметили старшего сына своим даром, Андрианус словно сорвался с цепи. Он молниеносно направил проклятие на отца, и через секунду тот был мертв. Лорд Андрианус растерялся, но быстро пришел в себя. Помню его смех, и как он победно заявил над телом мертвого императора. «Ты ошибся, отец. Избранный я, а не ты». Лорд Логрес обернулся и посмотрел на нас покрасневшими глазами. Он покачал головой, словно пытался отогнать дурные воспоминания. Я запомнил каждое слово, произнесенное убийцей. Мне кажется, в тот момент я видел перед собой безумца. «Дальше», — властно произнес Маркус, который не разделял душевных терзаний предателя, а желал услышать лишь факты. «А что было дальше, я помню плохо. После убийства события прошли как в тумане. С Андрианусом ментально связался его сын Блейк и просил о помощи. Они с Драгоном приказали мне убрать мальчишку, то есть вас, лорд Люциус, а сами переместились в Деф, чтобы помочь Блейку. А вы в курсе, что они отправились убивать вашего друга Россиуса?» Тут же вмешалась я и заметила неприкрытое удивление на лице Александра. «Нет, этого не может быть. Я знаю, что Росс умер во сне. Случайно». Лорд Александр в ужасе смотрел на меня. Я почувствовала, что бывший министр магии говорит правду, только мне от его слов было не легче. Маркус сжал мою ладонь и вновь обратился к мужчине. «Как погибла императрица Сабрина?» «Я решил найти фею и все ей рассказать. Когда вошел в спальню, леди Сабрина была без сознания. Скорее всего, она почувствовала, как оборвалась нить жизни мужа. Но фея... она... до сих пор не могу поверить в то, что она сделала». Лорд Логрес осекся, никак не решаясь закончить эту страшную историю. «Да говорите уже, дракон, вас задери!» — сорвался на крик Люциус. «Фея убила вашу мать проклятием стазис. Жестоко убила беспомощную женщину. А когда Андрианус вернулся, то похвалил фею за решительность. Она расцвела от похвалы и так смотрела на него. Так смотрела. Лишь годы спустя я догадался, что моя бывшая невеста была влюблена в лорда Андриануса, а меня использовала», — прошептал лорд Логрес. «Продолжайте», — настойчиво приказал Маркус. Андрианус поинтересовался, разобрался ли я с мальчишкой. Я соврал, а он не пошел проверять. На следующий день старший сын Аркуса созвал срочный совет 130. Как вы знаете, на руках у него был документ о передаче власти. Смерть отца Андрианус представил как несчастный случай, а жена якобы покончила с собой, не пережив потерю. Ауру императорской четы, как и ауру комнаты, они с Драгоном почистили, стерев воспоминания. След от проклятия спустя время исчез. Слуги ничего не помнили, очнувшись от заклятия. Все бы могло пройти хорошо. Вот только Андрианусу не хватило пары голосов, чтобы взойти на престол. Как вы знаете, любое постановление, в том числе передача власти родственнику, должно пройти через голосование. Но совет объявил о выборах нового императора с участием нескольких кандидатов, и совещание перенеслось на следующий день. За это время военное министерство и белые маги оперативно сработали, выявив сообщников Андриануса и узнав правду о перевороте и убийстве. «Довольно, лорд Логрес. Это мы знаем и без вас», — грубо прервал бывшего министра Люциус. «Расскажите, как же вам удалось избежать наказания? Почему Андрианус и Драгон не выдали вас?» «Не знаю», — пожал плечами лорд Логрес. «Думаю, по этой же причине они не выдали Хеднера. Им нужны были сообщники на тот случай, если они вернутся. После убийства Аркуса и суда над Андрианусом я спрятался дома и все ждал, когда за мной придут. Но потом отец сообщил, что процесс завершен». «Я тоже думаю, что им нужны были сообщники. Андрианус хитрый и дальновидный. Фее нужна была помощь, ведь ей, как и вам, удалось избежать наказания», — высказал предположение муж. «Насколько я помню из материалов следствия, фея Драгон на какое-то время исчезла из столицы, якобы жила у дальних родственников. На самом деле училась у черных колдунов снимать проклятие анабиозус и подселять души. А лет 8 назад вновь появилась в Аркусе, прикинулась несчастной сиротой и обратилась к вам за помощью». «Все так и было. Фея попросила помочь ей устроиться в клинику». Тяжело вдохнул лорд Логресс. Он, похоже, устал от нашей продолжительной беседы. Александр покосился на часы, ведь нам выделили всего час, и до конца разговора осталось несколько минут. «Зачем вы ей помогали? Вы же знали, что она преступница и убийца!» — возмутился Люциус. Она утверждала, что действовала под воздействием заклятия, которое наложил Андрианус. Говорила, что была такой же жертвой, как и я. Оправдывался лорд Логресс. «И вы ей поверили. И помогли». Брезгливо поморщился старший Дариус. «Каждый должен иметь шанс на прощение», — кратко ответил Александр. «И когда же вы поняли, что вам врут?» — зло усмехнулся Люциус. «Не думал, что министр магии столь доверчив?» «Дело не в доверии, а в ее умении убеждать и умело пользоваться завораживающими зельями. Вы же сами испытали влияние такого зелья, подмешанного в конфеты, хотя равны мне по магической силе», — парировал бывший министр. «Я не могла не согласиться с его доводами. Леди Драгон оказалась хитрым, опытным и сильным врагом». «Но я отвечу на ваш вопрос», — принял вызов лорд Александр. «Обман раскрылся после захвата преступников в Деве. Я узнал от следователей о том, что фея подселила Андриануса в тело Владимира Драгона, и о том, что Блейк им помогал. Преступники готовили новый переворот. Через несколько дней после разгрома Ордена Темный Ангел я получил письмо от феи с просьбой о встрече. Но я не стал отвечать на послание и на встречу не пошел». «Возможно, тем самым вы спасли себе жизнь. А может, преступница хотела посвятить вас в свой план и сделать полноправным участником заговора», — предположил Маркус. «Вот только фея подселила Андриануса не в тело отца, как все думали, а в тело Феликса Бьорна. А с помощью черного мага Ульриха Дирка душу самой феи Драгон переместили в тело Ингрид. Вчера они пытались меня убить. Андрианус вновь планировал занять чужое тело, чтобы наконец-то получить власть и стать новым императором». «Я не знал». Александр с ужасом посмотрел на Маркуса. Бывший министр вскочил на ноги, голос сорвался на крик. «Мне ничего не объяснили. Ночью меня заключили под стражу, обвинив в преступлениях против империи. Только теперь я понял, в чем дело. Но я не знал ни про Бьорна, ни про Ингрид. Я им не помогал». «Успокойтесь, лорд Логресс. Следствие во всем разберется», — произнес Маркус. Он поднялся и подал мне руку, тем самым окончив беседу с преступником. «Я не понимаю лишь одного. Почему вы раньше не признались в том, что были свидетелем убийства моих родителей?» Напоследок спросил Люциус. «Полагаю, лорд Александр боялся, что его подвергнут наказанию, наложив проклятие анабиозус и заточив в склеп. Свобода дороже правды», — вздохнул Маркус. Лорд Логресс едва заметно кивнул и опустил глаза в пол. Люциус с презрением произнес: «Жизнь сыграла с вами злую шутку, не правда ли? Вас ждет та участь, которой вы так боялись». «Но я не преступник, а всего лишь свидетель. Я не знал, что Андрианус жив. Я ничего не знал о новом перевороте», — вновь принялся оправдываться Александр. Но Люциус Дариус его уже не слышал. Он покинул комнату и маг тюрьму. Я вспомнила слова Феликса Андриануса, что Александр Логресс был слабым звеном. Ему не доверяли, не посвящали в планы, лишь использовали. Фея и Андрианус убрали со своего пути Алису Бланш, пытались дискредитировать в глазах сановников Юлиана, Люциуса и Маркуса, потому что к финалу должны были прийти лишь двое — Феликс Бьорн и Александр Логресс. В случае победы на выборах министр магии отдал бы лорду Бьорну свои голоса, а может и тело. Мы расслышали прерывистый сигнал, а затем на пороге появились воины-монахи. Наша беседа с бывшим министром магии подошла к концу. «Она не придет?» — неожиданно спросил лорд Логресс, глядя на меня. «Нет», — покачал головой, догадавшись, о ком идет речь. «Она приняла предложение Люциуса». Вновь поинтересовался маг. «Я решила не обнадеживать бывшего министра. Думаю, что примет». Мужчина порывисто поднялся с места и прошел в соседнюю комнату, не попрощавшись. А мы с мужем переместились к зданию императорской клиники. У нас было еще одно незавершенное дело. «Маркус, вы с Ивом и Люцием все же подменили результаты выборов. Так кто на самом деле выиграл?» Я, наконец, задала вопрос, который все это время мучил меня. «Отец», — улыбнулся Маркус, — «сегодня мы предъявили собранию настоящие результаты голосования, сославшись на рассеянность Люция». «А Бьорн, он был вторым?» — поинтересовалась я. «Нет, вторым был я. Феликс Бьорн был всего лишь третьим, Александр Логрес — четвертым. Но мы не могли объявить реальные результаты, иначе пострадал бы отец. А так фея Драгон попыталась устранить меня и продвинуть в качестве императора Александра», — сознался Маркус. «Только мы допустили ошибку. Ключевой фигурой был Феликс Андрианус, а не Логрес». «Преступники переиграли нас. Они решили забрать твое тело и жизнь. Меня разбирала злость на Андриануса и фею. У этих людей не было ничего святого. Если бы они получили власть, то в империи наступили бы черные времена». «Радует одно. Андрианус так и не поверил в то, что ты смогла найти древние артефакты, дары забытых богов», — довольно улыбнулся Маркус. «Преступник полагал, что ты отвлечешься на свои глупые поиски и не будешь совать нос в его дела». «Я вспомнила про артефакты, которые спасли нам с Маркусом жизнь», — и вздохнула. «Боюсь, что кольцо Афиры может исполнить лишь одно желание. Так говорится в легенде». «Думаешь, теперь мы не сможем помочь Кристианусу?» — с сожалением спросил муж. «Самое время это проверить». В комнате Кристиануса, помимо Тани и леди Зарины, находился император Юлиан и его вторая жена, мать Риса. Я никогда ее раньше не видела, лишь знала, что она белый маг и после развода с императором уехала в Белое царство, где вела уединенный образ жизни. То, что отец и мать наконец-то вспомнили о сыне, уже радовало. Все присутствующие были в курсе того, что сейчас должно произойти, но не каждый знал, что кольцо исполняет одно желание, и мы с Маркусом его уже загадали. А еще непременным условием была любовь в сердце просящего. Возможно, артефактами смогут воспользоваться отец и мать Риса. Но любили ли они сына настолько сильно, чтобы активировать магию кольца Афиры? Большой вопрос. Я приступила к ритуалу и активировала печать. Энергия в форме цветка медленно потекла от моего сердца к Рису. Его нить жизни заискрилась. Затем вложила перстень с магическим кристаллом в ладонь друга и произнесла заклинание Афиры и Борея, ту самую песню любви, что была высечена в древних храмах. Неожиданно аура Кристиануса вспыхнула синим цветом. В области сердца заискрился световой знак печати. Рис распахнул глаза, а Таня тут же бросилась к возлюбленному, обнимая за шею. Мы с Маркусом улыбнулись друг к другу, а я с облегчением вздохнула. У нас все получилось. Артефакты богов помогли. Но затем Кристианус закрыл глаза, и его нить жизни погасла. Никто из присутствующих не произнес ни слова. Разочарование было столь велико, что у меня на глаза навернулись слезы. Бессилие. Именно это я сейчас чувствовала. «Можно мне попробовать?» Таня робко дотронулась до моей руки. «Вы говорили, что желание исполнится у того, кто влюблен. Я люблю Кристиануса всем сердцем. Возможно, и в его душе осталась капля этого чувства ко мне». Я кивнула и передала Тане перстень Афиры, а затем объяснила, как активировать печать. Слова песни любви она знала наизусть. Мы уже столько раз произносили их в этой комнате. Девушка повторила ритуал, который ранее провела я. Какое-то время ничего не происходило, а затем аура Риса вновь вспыхнула ярким светом, нить жизни засияла, а Кристианус очнулся. Он смотрел только на Таню, не замечая остальных. «Ты все эти дни была рядом. Я слышал твой голос. Чувствовал тебя», — прошептал Рис. «Я так виноват перед тобой. Прости». Он приподнялся на кровать, а Таня с рыданиями бросилась ему на грудь. Кристианус неловко обнял ее за плечи, успокаивая. Я заметила, как леди Зарина засуетилась. В помещение тут же вошли другие лекари, устанавливая на столики у кровати техномагические аппараты. Лорд Юлиан подошел ко мне и порывисто обнял за плечи. «Спасибо, Арианна, за все». А затем император приблизился к кровати и сжал руку Кристиануса, произнеся одно слово. «Сын». Мать Риса все это время одиноко стояла в углу и неистово шептала слова благодарности белой богине Дане. Мы же с Маркусом тихонько покинули клинику. Уже на улице нас догнала Таня и вложила мне в руку перстень Афиры. «Вы забыли. Спасибо». Девушка стремительно исчезла, не желая надолго разлучаться с любимым. Я раскрыла ладонь и посмотрела на кольцо, которое спасло жизнь нам с Маркусом и Кристианусу. «Куда его отнесем? В хранилище или на площадь Афиры?» — поинтересовался муж, рассматривая артефакт. «Есть место получше». Я загадочно улыбнулась, раскрывая поля света и приглашая любимого мужа следовать за мной. Через несколько секунд мы стояли в святилище на окраине Белого Царства. Мраморная богиня Дарья сидела на скамье в центре храма в окружении диких трав и ярких цветов. До слуха доносилось нежное журчание ручейка. Мы словно очутились на поляне в ясный летний день, но вместо неба над головами раскинулся светлый купол, а каменные стены защищали от осеннего ветра. Подойдя к статуям Афиры и Борея, мы с Маркусом поклонились благодаря за дары и наше чудесное спасение. Это приключение длиной в несколько месяцев научило нас бережно относиться друг к другу и верить в любовь, которая с каждым днем становилась лишь крепче. Поднявшись на цыпочки, я дотянулась до мраморной руки Афиры, которую та прижимала к сердцу. Как только я надела на палец перстень, камень загадочно замерцал. Одновременно мы с Маркусом произнесли слова песни любви. Печать жизни, что была высечена на стене, ярко вспыхнула, обволакивая нас золотистыми световыми лепестками. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою», — проговорила я первую фразу, словно клятву верности. «Ибо крепка, как смерть, любовь», — вторил мне муж. Завершив ритуал и еще раз поблагодарив богов за дары, мы вернулись с мужем в Деф. Я предложила окончательно обустроиться в городском доме. По соседству жила бабушка Анна с племянником Россом, а коттедж на территории Академии вскоре станет мал для нашей семьи. Правда, Маркус пока об этом не догадывается.